Индульгенции – это такие, если можно так назвать современным языком, ценные бумаги, которые, когда вы приобретаете, у вас появляется право на прощение грехов, на избежание наказания вечного, и вы, как они считали, попав в чистилище, потом сразу попадете в рай. Чем больше индульгенций вы купили, тем для вас лучше.